Знаешь, бывают такие сказки, что мне сложно каждому на свете рассказать. Только тебе про эту сказку, наверное, все и так известно, что уж там. Мне интересно, край моей мечты, а за мечтой сказка. Ну а мне я, и только ты, нет, мы вдвоем. Если ты хочешь, тебя с собой возьму я, только ты мне свою руку дай. Сказка, а в ней мы два героя. Ты слышишь, сердце бьется тук-тук-тук-тук-тук, как наша песня. Край моей мечты, а за мечтой сказка. Ну а в ней я, и только ты, нет, мы вдвоем. Моей мечты, а за мечтой сказка. Ну а в ней я, и только ты, нет, мы вдвоем.